имя Тебе, Вседержитель, Господи, яко не точию небо и землю, но и весь род человеческий, жизнь каждого человека, сердца всех в руце Твоей держиши, и не только каждого человека, но и каждого животного, каждой птицы, рыбы, насекомого, червя, пресмыкающегося и незримой глазом инфузории. Слава вседержительству Твоему бесконечному, Господи! Слава всеблагому, премудрому и всемогущему промыслу Твоему, Владыка, небесе и земли! Вседержавный Владыко, Ты и ад весь сатаною и несметными его полчищами содержишь в руце Твоей, и только по попущению Твоему для вразумления и наказания нашего сатана и ангелы его строят над нами козни. Помолимся мы Тебе, Спасителю нашему, покаемся пред Тобою нелицемерно во грехах своих, и Ты, вразумив нас, отъемлешь от нас врагов наших глаголя, «Довлеет вам злодействовать над рабами моими, они, паки, принадлежат мне». Так, Господи, когда благодеяния, милости Твои к нам непрестанные не вразумляют нас, что остается делать? Остается наказаниями, горечью, теснотою, огнем нашими же злобами вразумлять нас. Нас, сластолюбивых, любящих простор, прохладу плотскую, суетную, ленивых, нерадивых, злых.